Глава 49. О сыновьях Аммоновых так говорит Господь: «Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Раве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай из Сивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Равы, опояшьтесь вретищем, плачьте, и скитайтесь по городам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая: «Кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. А Эдоме так говорит Господь Саваоф: разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Васор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надмена сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь. И будет Эдом ужасом, всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как ниспровергнуты Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Эдоме и намерение Его, какие он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилище их. От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске. Посрамлены Эмав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли, тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей! Итак, падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Винодада. О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им «Ужас отовсюду!» «Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Ассора», — говорит Господь, «ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно», — говорит Господь, «ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение, и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Ассор жилищем шакалов, вечную пустынею, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку против Элама, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, которому не пришли бы изгнанные эламиты. И поражу эламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их, и поставлю престол мой в Веламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Илама, говорит Господь».